Глава 26. Рыбахас, рыбахас. Марина со мной не разговаривала весь тот день. Даже на приветствие не ответила. Но я не обиделась. Помогло мое дурацкое качество — примагничиваться к людям. Думаю, из всех присутствовавших на уроке только я поняла, что произошло нечто очень важное. Может, еще Исабель. Остальные ученики не слишком удивились. Ну, разве что слезам. А так, ну не хочет девушка быть похожей на сестру-близнеца, у которой везде полный порядок. Хочет громить свою жизнь и на здоровье. Но я чувствовала, что это признание было для Марины отважным прыжком в неизвестность, да еще и ударом по ее гордости. Так что я не трогала бедолагу, а свое умение примагничиваться к другим даже начала немного любить. Как выяснилось, иногда оно не усложняет жизнь, а облегчает. На следующий день после уроков я пересчитала деньги. Часть убрала в чемодан, а часть все-таки решила потратить. Захотелось привезти из Барселоны какое-нибудь платье или брюки, которые будут напоминать мне об этой поездке. Да, я возмущалась, что Марина только и делает, что покупает наряды. Да, я не хотела тратить последние деньги на одежду. Но накануне отъезда я вдруг ощутила серьезность момента. Когда еще мне удастся приехать сюда? Только вот насчет своего вкуса я сомневалась. Мне всегда кажется, что все совсем сочетается, лишь бы было чистое и без дырок. Но как глупо будет, если я привезу домой что-то неудачное. «Марина!» — я постучала в дверь ее комнаты. «Спишь?» Она не спала. Смотрела кино на планшете, но мне не ответила. «Как ты?» Снова тишина. «Температура есть?» «Нет, уже второй день», — неохотно ответила Марина. «Я хочу тебе предложить вылазку по магазинам», — торжественно объявила я и тут же добавила. «Недалеко, чтобы ты не устала, но мне нужна твоя помощь. Я совсем не разбираюсь в одежде». Марина поставила фильм на паузу и недоумевающе посмотрела на меня. «Ты шутишь?» «Если бы». «Я правда ничего не понимаю в том, что и с чем нужно надевать», — призналась я. «Но если ты еще чувствуешь слабость...» Марина вскочила. «Я готова. Только подожди, соображу, что мне надеть самой». Я наблюдала за ее сборами. «Рибахас, рибахас», — напевала она. Надо же, как оживилась Марина. Как засияла. Она напоминала Дану, которой сообщили, что вместо занятия испанским мы будем играть в мышек. У меня возникла одна любопытная мысль, но я решила поделиться ею попозже. Марина отнеслась к подбору одежды для меня так ответственно, что через час я только и думала, как бы от нее сбежать. Даже мама не заставляла меня мерить столько одежды. «Это не сочетается. Этот цвет тебя бледнит. Это плохая ткань». «Ну, как это, ты не видишь? Пощупай, не чувствуешь?» «Тогда просто поверь, плохо. Сядет, даже если руками постираешь. Под эту обувь не подобрать. Нет, у испанской обуви тяжелая колодка, тебе не нужно. Это если только с джинсами». «Почему не надо? Зря ты отказываешься». «Это цвет страсти, поэтому и отказываешься». «Нет, Машка, так нельзя». В конце концов, мы выбрали три блузки. Точнее, две из них выбрала Марина. Одну серую, почти стальную. Я бы никогда не обратила внимания на вещь такого цвета, но когда надела, даже удивилась своему преображению. Марина только языком щелкнула. По поводу второй блузки, цвета мечты, то есть густо-сиреневого, я долго сопротивлялась, но Марина настаивала, что мне необходимо иметь что-то для свидания. «Я не хожу в Москве на свидание», — возразила я. «Тогда на работу», — отреагировала Марина. «У тебя может появиться подходящее настроение. Разве нет?» Возразить мне было нечего. В каком только настроении я не приходила к Дане. Наверняка в какой-то из дней мое настроение можно будет выразить и цветом мечты. Третью блузку выбрала я сама. Она была нежно-голубая с розоватым отливом, как рассвет на море. Марина что-то проворчала про бледность кожи и несуразность фасона, но потом все же согласилась, что цвет блузки красив до умопомрачения. «Тем более, что на эти модели шикарные рыбахас», — добавила она. Но все-таки главным чудом оказались не блузки, а Маринина откровенность. Копание на полках с одеждой расслабило ее, как будто она приняла теплую ванну или понежилась на мягком песке. У моей мамы такое происходит, когда она зарывается лицом в шубы, висящие в бабушкином шкафу, и вспоминает детство. А у самой бабушки, когда она попадает в книжный и начинает листать там все книги подряд. Папу добродушным и разговорчивым делает чашка свежесваренного кофе, а меня, я, наверное, похожа на бабушку. Тоже люблю перебирать книжки. Марина же вытягивала одну за другой вешалки с футболками или юбками, гладила ткань, терла ее между большим и указательным пальцем, прижималась к ней то одной щекой, то другой, прикрывала глаза и рассказывала о сестре. «Понимаешь, все только и твердят, вы так похожи внешне, почему бы не стать похожими и внутренне? Почему бы тебе не взять у нее пример? Она ведь уже работает, Танька-то, прикинь, устроилась в частную контору математику дошкольникам преподавать. Обалдеть! Можешь себе представить работающую школьницу?» «Ну...» — пробормотала я, почувствовав, что краснею. «Вот и я не могу. И вообще я не хочу быть на нее похожей. У меня свой путь. Его легко протоптать. Просто не нужно делать все, что делает сестра. У Таньки все по порядку. Она обожает планировать. Сначала надо поступить в институт, потом выйти замуж, не позднее третьего курса, а потом после пятого родить детей. Двоих, мальчика и девочку. Причем сначала мальчика, потому что он будет защищать девочку. А я никогда никаких детей заводить не собираюсь. А замуж хочу выйти раньше института. И еще я никогда не буду работать. У меня будет богатый муж-иностранец». «По-моему, ты тоже планируешь не хуже сестры», — не удержалась я. Марина надулась и замолчала. Некоторое время мы разглядывали лысый манекен, сидящий в углу и наряженный в футболку с надписью «I'm a rock star». Марина огляделась, сняла с полки черную мужскую шляпу и надела манекену на голову. Я вздрогнула. Вид у манекена стал какой-то человеческий. Казалось, что вот-вот и подмигнет. «А здорово у тебя получается одежду подбирать», — сказала я. «Ты никогда не думала вести блог? Писать про моду, про сочетаемость одежды?» «О, да!» — закатила глаза Марина. «Меня только и ждут в модном мире. Ты хоть представляешь, сколько сейчас всяких блогов? А в Инста когда-нибудь заглядывала?» «И что?» — пожала я плечами. «Мне кажется, главное — найти то особенное, чем именно ты могла бы поделиться». «Например?» — фыркнула Марина. «Например? Как подобрать одежду двум близнецам?» — тихо ответила я. «Так, чтобы они не были похожи друг на друга». Марина вскинула голову, будто я дернула ее за волосы. Секунду смотрела на меня, потом отвернулась к футболкам. «И потом увлечение могло бы перерасти в профессию», — продолжала я, «что-то вроде консультанта по моде. Моя мама в этой сфере работает, так что я кое-что об этом знаю». Марина мне так и не ответила, но по ее лицу было видно, она размышляет не только о футболках. «Да, Марин», — подумав, сказала я, «если хочешь, могу дать тебе еще денег взаймы на одежду. Немного. Но если тебе что-то тут очень приглянулось...» Марина снова вскинулась, потом жадно осмотрелась, открыла рот, закрыла, потом взяла какой-то топик, украшенный блестками, положила на место и, наконец, с трудом произнесла. «Нет, спасибо. Не то чтобы я... Просто сама не хочу. Спасибо». Я не стала ее уговаривать. Тем более она вручила мне целый ворох вещей для примерки. Я отправилась на поиски прободора, то есть примерочной, а сама размышляла. Все-таки интересно, изменится ли что-то в Марининой жизни? Кто знает, разве мы можем менять чью-то жизнь? Нет, пожалуй, только свою. Я сняла с вешалки полупрозрачный топик и покачала головой. Может, с легкой руки Марины эта штука и изменила бы мою жизнь, но я на такое не соглашусь. «Марина! Если я сказала, что ты умеешь подбирать одежду, это не значит, что мне надо подсовывать что-то для танцев живота. Я ими все равно заниматься не собираюсь. Ты меня слышишь?» Она засмеялась в ответ. И впервые смеялась не надо мной, а со мной.